Я сбежал по ступеням и увидел бородатого парня в меховой парке. Он обернулся на шум, прищурился и широко улыбнулся. «Черт меня побери!» «Шурка!» «Старый бродяга! Влад!» Мы сидели в гостиной и разговаривали. Тактичная миссис Грегори приготовила легкий ужин и решила заглянуть к подруге. Влад сидел, нежился в тепле и уюте. Судя по всему, его дорога была не самой легкой. Пусть это и не русские земли, но зима есть зима. Он крутил в руках чайную ложечку и рассказывал о своих приключениях. Не буду их пересказывать. Это долго и скучно. Разговор затянулся до вечера. О чем говорили? Если честно, то личные вопросы остались в стороне. Есть более важные проблемы, чем наши детские воспоминания и вздохи о потерянном времени. Влад рассказывал, а я слушал. «Долго не смогу пробыть в Ривертауне», — сказал Влад. «Поверь, если б не объявление, которое ты дал в Брикстон Кроникл, то я бы вообще здесь не появился. Паршивое место. Нужно добраться до твоей закладки и как можно быстрее. Я и так потерял слишком много времени в этой дыре. Надо выбираться отсюда». «Не переживай. Нобелевская премия от тебя никуда не убежит». Несмотря на некоторые облегчения, что-то мне не давало покоя. Еще непонятное чувство. Резануло и исчезло. Знать бы, что именно. Он начал что-то объяснять, срываясь на долгие научные рассуждения, которые мне были непонятны и откровенно скучны. Начинал понимать, что передо мной сидит незнакомый мне человек. Да, это Владислав Талицкий, мой брат-близнец, но... Он чужой. Совершенно чужой для меня человек. Равнодушный к окружающим. Сидел и занудливо перечислял мои ошибки, все больше распаляясь и злясь, что я смотрю на это, как на бред умалишенного. «Ты что-нибудь знаешь о людях, которых называют часовщиками?» «Доводилось». «Встречал или только слышал?» – осторожно поинтересовался Влад. «Видел пару раз. Так себе. Ничего особенного. Последнее время они заинтересовались моей персоной. Эти парни чертовски упрямы и могут заявиться в Ривертаун в любой момент. 3 часовщика уже приходили по твою душу, но, увы, погибли», — я пожал плечами, — «от шальной пули. Места здесь, сам знаешь, глухие. Провинция». «Очень надеюсь, что это не ты их». «Мне помогли, но я тоже приложил к этому руку». «Саша, ты что, самоубийца? Уже и так дел натворил, что... Ты не представляешь!» «Черт побери! Говорил же Иванычу, что надо тщательнее готовить людей!» «Влад, извини, что именно тебя не устраивает?» — прищурился я. Мне уже слегка надоел нравоучительный тон. «Братские чувства хороши, пока находятся в положении равновесия». «Саша, ты обязан был думать только о порученном тебе задании, а не вмешиваться в эти местечковые разборки. Ты, нравится или не нравится, хочешь или не хочешь, участник научной экспедиции, а не киношный Уайт Эрб. Ты обязан, подчеркиваю, обязан следовать правилам, которые приняты в научном мире. Никаких эмоций, чувств, глупых предпочтений, никакого воздействия на существующую реальность и никакой самодеятельности. Ты есть, и тебя нет. В экспедиции обязан собирать информацию. Собирать! Это наука, а не шутовской балаган!» Влад чуть не сорвался на крик. Вот уж никогда бы не подумал, что у брата может быть такой противный голос. Даже не голос, а визг. Писклявый и вечно недовольный, как у базарной торговки. Неожиданно мне захотелось подняться и уйти, если не сказать больше. Появилось желание набить ему морду и отправить головой в сугроб, чтобы охолонул немного. «Погоди, братишка!» «Саша, ты был обязан думать только о своем задании!» «Стоп!» Я положил руку на стол. «Остановись и послушай!» «Ну как ты не понимаешь?» Не унимался он. «Заткнись!» Не выдержал и рявкнул я. «Заткнись и слушай сюда!» «Мне, Влад, на твои проекты плюнуть и растереть. Я пришел спасать брата, и не спрашивая, как именно это вышло. Мне предложили работу, и если не ошибаюсь, я честно выполнил свою часть контракта. Закладка на месте, а ты сидишь передо мной, живой и здоровый. Все остальное меня не интересует. Понимаю, что ты просидел здесь 3 года, а нервы не железные. Просто немного иначе представлял эту встречу. Без твоих нравоучений и невнятных претензий. Извини, Саша, я немного вымотался. Все нормально. Отмахнулся я и обнял ладонями кружку с чаем. Ты просто слишком нервный для ученого, который рванул в параллельный мир. Сидел здесь, как Робинзон на острове. Поговорить и то было не с кем. Что, даже друзей не нашел за 3 года? Какие друзья, Шура? Что за бред? Ты же познакомился со здешними жителями. Они готовы убить любого. И еще скажи, что ты ни разу не стрелял в человека. Ты можешь мне не верить, но ни разу. Это дилетантщина какая-то. Мы пришли в этот мир с другой целью. Ты вообще понимаешь, где находишься? В призраке или хищнике. Вот. Он торжествующе поднял палец, подчеркивая бесконечную важность этого вполне очевидного факта. Называй этот мир как угодно, но здесь живут обычные люди. Они так же любят и так же ненавидят, как и в любом другом месте. Саша! Он даже скривился. Что это за лирика? Ладно, забудь. Лучше расскажи про этот мир. Чем он тебя так зацепил, что ты рискнул сюда переправиться? Саша, это не просто параллельный мир. Я уже понял. Понимаешь, какое дело? Он задумался и провел рукой по бороде. Если мне удастся установить закономерность связи с призраком, то откроются огромные перспективы. Я уже не говорю о находках, которые здесь попадаются. Ты что, инопланетян обнаружил? Кого? Ах, этих! Влад покачал головой. Нет, никаких летающих тарелок и зеленых человечков не встретил. Разве что позеленевших от пьянства старателей. Они как в Форт-Росс возвращаются, то первый месяц из запоев не выходят. Пьют, говоришь? Пьют, он кивнул и презрительно скривил губы. Совершенно дикие места и люди. Правда, именно там нашел еще одну аномалию. Неподалеку от Форт-Росса. Очередную аномальную зону? Можно сказать и так. В следующий раз можно открыть портал именно туда. Почему ты так уверен? Нашел кое-что. Долго объяснять. Оставлю тебе карту, на которой отмечена моя заимка. Я выкупил этот участок у вдовы погибшего старателя. Долина с озером. Просто мечта, мизантропа, ухмыльнулся я. Но он не отреагировал и продолжил свои объяснения. «Сделал некоторые расчеты. В общем, туда будет проще пробираться, чем на это озеро». «Зачем все это?» – спросил я. «Видишь ли, призрак может стать проходом в другие параллельные миры, о которых мы знаем, но наладить связь не получается. Этот мир универсален. Он вторгается в любую реальность, понимаешь?» Еще непонятен сам процесс захвата, но у меня есть несколько идей. Если бы только в реальность, задумчиво протянул я. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, Влад, что призрак может вторгаться не только в параллельные миры. Куда еще? Извини, я не ученый, конечно, но неподалеку от Брикстоуна я встретил одного старика. Он был малость не в себе. И это понятно, но... Ну-ну. Мне показалось, что он из нашего мира, но из другого времени. Ты хочешь сказать, что призрак не только по мирам ползает, но и по времени? Нет, это невозможно. Влад даже привстал от удивления. Если бы мне год назад сказали про иные миры, я бы тоже сказал, что все это бред, но тем не менее я здесь. Черт побери, надо как-то проверить. Нет, это невозможно. Это, скорее всего, еще какой-то попаданец из параллельного нам мира. Вот вернешься и проверишь. Тем более, что это нетрудно. Вот, держи. Что это? Тот самый Георгиевский крест. Старик перед смертью почему-то меня вспомнил. Не спрашивай, почему он это сделал. Не знаю. Просил передать этот крест мне. На нем есть номер. Фамилию запишу. Проверишь по архивам. Глядишь, что-нибудь и отыщешь. Невероятно. Дай только мне домой вернуться, и я обязательно решу эту задачу. Все остальное мелочи. Теперь ты понимаешь, почему здешние люди нам не интересны? Следуя твоей логике, Влад, надо пройти мимо утопающего. Если это отвлекает тебя от дороги, да. Интересный взгляд на вещи. Смотришь на мир, как на подопытного кролика. Я просто ученый. Ну да, конечно. Ты простой ученый, а я простой переводчик, который решил таким образом немного подзаработать. Ладно, проехали. Так что случилось с часовщиками, Саша? Есть опасность с ними столкнуться на озере? Они умерли. Надеюсь, ты не боишься покойников? Тогда и бояться нечего. Пожалуй, это единственное, что тебе следует знать. Я поднялся из-за стола. Пошли спать, Влад. Завтра нам надо уходить. Почему завтра? Откуда такая срочность? Потом я буду занят. Погоди немного. Покажи на карте, где находится твоя закладка. Он достал из сумки карту нашего округа, испещренную пометками. Вот здесь, ткнул пальцем я. Удачно тебя выбросили, ухмыльнулся он. Почти рядом с моим тайником. И что там у тебя? Машина времени? Спасательная капсула. Вот как! Я не выдержал и засмеялся. Что? Мою капсулу было приказано уничтожить. Видимо, для того, чтобы ты не передумал, сухо заметил Влад. На следующий день мы отправились в небольшое путешествие. Я предупредил Брэдли, что уеду на несколько дней, чтобы проводить брата. Марк ничего не спрашивал. Окинул Влада взглядом и молча кивнул. Снега выпало не так много. Мороз был легким и даже приятным. Лошади не вязли в снегу, и вся поездка напоминала мне загородную прогулку. Чувства? Никаких. Эмоций тоже не было. Как-то все прошло слишком просто и буднично, если не учитывать события в Ривертауне. Через 2 дня мы добрались до распадка и нашли тайник Влада. Капсула была точной копией моей. Оказалось, что проблема в конструкции. При перемещении Влада сгорели приборы-компенсаторы, которые оказались слишком слабыми. Эти приборы ослабляли силовые поля призрака, что и позволяло операторам, сидящим в нашем мире, открыть портал и вырвать спасательный модуль из цепких лап этой призрачной реальности. В посылке, которую я протащил в этот мир, было 6 блочков, которые нельзя было установить на капсулу, но можно было разместить вокруг нее. По кругу, на расстоянии 3 метров от спасательного модуля. Не спрашивайте о технологиях. Понятия не имею. Мы долго возились на поляне, расчищая ее от кустарника и утаптывая снег. Наконец все было закончено, и мы устало присели на валежник. Влад вытер рукой раскрасневшееся лицо и уже в который раз повторил наставление. Безопасная зона, около 50 метров. Но лучше не рискуй и отойди подальше. Не переживай. Как только включу эти штуки, то сразу рвану в Ривертаун. И будь осторожен с часовщиками. Если увижу, то буду стрелять первым. Господи, как хорошо! Он даже повеселел. Домой! Дом — это прекрасно, кивнул я. Шурка, ты тут особо не расслабляйся. Работы — непочатый край. Ты все запомнил? Да. Саша, я не хочу на тебя давить, но от этого зависит очень многое. Твоя Нобелевская премия? Не юродствуй. От этого зависит не только мое будущее, но и твое возвращение. Это уже ближе к истине. «Я вернусь», — пообещал Влад. «Вернешься», — равнодушным тоном ответил я, и, надеюсь, это прозвучало не слишком фальшиво. «Конечно вернешься. Куда ты теперь денешься?» Что было дальше? Ничего необычного. Помог Владу забраться в капсулу и закрыть люк. Бросил взгляд на компенсаторы, расставленные вокруг модуля, и поспешил отойти подальше в сторону и укрыться за холмом. Через 10 минут что-то прилично грохнуло, да так, что снег осыпался с деревьев. На месте капсулы чернело выжженное пятно. Все. Влад отправился домой. Как это оказывается просто, путешествовать между мирами. Даже немного завидно.